Вся сложность, братишка, заключается в том, что пока ты играешь в паука в центре паутины, потягивающего за ниточки, рано или поздно все заинтересованные стороны сойдутся по этим ниточкам к тебе. Ты ведь это осознаешь или нет? И что ты будешь делать тогда, о мистер Тайный Супермозг? Он поклонился с убийственной иронией. Майлз сгорбился на стуле у компульта, простонал и снова высветил свой список. На следующее утро посла Воробьева вызвали с оставшего для него уже привычным завтрака с молодыми бароярскими посланниками в его личной гостиной. Когда он вернулся, Майлз и Айвин уже закончили трапезу. Вместо того, чтобы вновь сесть за стол, посол ошеломленно поглядел на Майлза. «Лорд Форкосиган, к вам необычный посетитель!» Сердце Майлза так и подскочило. «Райан? Здесь? Не может быть!» Он непроизвольно прикинул, в порядке ли его зеленый мундир. Да, знаки различия на месте, ширинка застегнута. «Кто, сэр?» «Генполковник Дагбенин из Имперской службы безопасности Цитаганды. Он офицер среднего звена, ведущий внутренними делами райского сада, и он хочет поговорить с вами наедине». Майлз старался дышать ровно. «Что пошло не так?» «Пока, возможно, ничего. Успокойся». «Он не сказал, о чем?» «Похоже, ему приказано расследовать самоубийство того бедного раба Ба. И ваши, странноватые перемещения привлекли к вам его внимание. Я полагал, что вам придется сожалеть о том, что покинули очередь». «И, значит, я буду с ним говорить?» «Да, мы решили оказать ему такую любезность. Мы проводили его в одну из маленьких гостиных на первом этаже. Разумеется, она прослушивается. С вами будет находиться телохранитель посольства. Я не подозреваю Бенина в намерении убить вас. Это послужит лишь напоминанием о вашем статусе». «Мы решили. Итак, полковник Фариди, с которым Майлз пока что не встречался, и, вероятно, Воробьев тоже будут слышать каждое слово. Вот черт!» «Очень хорошо, сэр». Майлз встал и последовал за послом. Айвин смотрел ему вслед с печальным видом человека, предчувствующего неотвратимое приближение некой неприятной формы вселенской справедливости. Маленькая гостиная таковой и оказалась. Уютно обставленная комнатка для приватных бесед тет-а-тет двух-трех человек и с персоналом посольской службы безопасности в роли незримого четвертого. Генполковник Бенин, очевидно, не имел возражений против того, чтобы записывалось все, что он скажет. Бароярский охранник, стоявший возле двери, быстро проследовал за Майлзом и послом, как только они вошли, и флегматично и безмолвно занял свой пост. Он был высок и плечист даже для бароярца. Лицо его было совершенно бесстрастно. Он носил нашивки старшего сержанта и значок корпуса команда, по которому Майлз сделал вывод, что безэмоциональное выражение лица было напускным. Ожидавший их генполковник Бенин вежливо поднялся при их появлении. Роста он был не выше среднего, вероятно, не получил избыток хаут-генов от своих ближайших предков. Хауты ценили рост. Похоже, свой нынешний пост он получил скорее благодаря заслугам, чем социальному статусу, что с точки зрения Майлза не обязательно было плюсом. Бенин был очень элегантен в темно-красном цитагандийском мундире, который персоналу службы безопасности в Небесном саду надлежало носить каждый день. На его лице, разумеется, была полная раскраска, скорее с императорским узором, чем с узором его клана, что отмечало его первостепенную преданность. Рисунок из сложных черных завитков с красной подводкой на белом фоне вызывал у Майлза ассоциацию с истекающей кровью зеброй. Но ассоциативно этот узор вызывал моментальное подчинение, глубочайшее уважение и полное, подобострастное желание сотрудничать на восьми планетах. Брояр, конечно, в их число не входил. Майлз попытался оценить лицо под раскраской. Оно не было ни юным и ни опытным, ни старым и хитрым. Казалось Бенину чуть больше обычных 40. Молод для своего звания, но ничего странного в этом нет. Похоже, обычное выражение его лица было внимательно серьезным, однако он позволил себе короткую вежливую улыбку, когда Форобьев представил его Майлзу, и короткую улыбку облегчения, когда Форобьев оставил их вместе одних.